Глава 47. Резкий поворот. Дежурный увел возмущенную приживалку. После этого начальник сыскной хотел вызвать к себе Кочкина, но не успел, потому что тот явился сам. И, как понял Фома Фомич по его напряженному лицу и по небольшому свертку в руках, произошло нечто из ряда вон выходящее. «Что?» — спросил фон Шпинна, не сводя глаз со свертка, ведь в этом свертке, как он догадался, очевидно, и находилась та самая новость. «Тут это...» — он направился к дивану, но садиться не стал, а пошел к столу Фомы Фомича. «Что? Ну что?» — ерзал по своему стулу начальник сыскной. «Приходила жена Семенова. Ну, теперь уже вдова. Ты сообщил ей о смерти мужа?» «Да, она уже знает». «Откуда?» — удивился Фома Фомич и тут же разочарованно махнул рукой, в очередной раз сокрушаясь неумению некоторых сотрудников держать язык за зубами. «Стенала, небось? Убивалась?» «Нет», — мотнул головой Кочкин. «Даже слезинки не проронила. Крепкая баба». «Зачем же приходила тогда?» — не понял полковник. «А вот это принесла». Кочкин положил сверток на стол. «Что это?» — потирая подбородок, спросил Фома Фомич. «Она не знает, сказала только Семенов ее предупредил. Если что-то с ним случится, немедля отнеси это в сыскную полицию». «Вот как!» — тихо проговорил начальник сыскной, не сводя взгляда со свертка. «А сам ты смотрел, что там?» «Нет, сразу к вам». «Ну что же, посмотрим». Фома Фомич осторожно пододвинул к себе сверток, развязал узелок на крестообразно обвязанной бечевке, отложил ее в сторону и развернул старую газету. Там оказался штемпельный конверт без адреса, но с крупно выведенным именем получателя — Протасовой Арине Игнатьевне. Полковник взял его в руки, повертел, открывать не стал. Положил рядом с бечевкой. Кроме письма, в свертке еще были несколько исписанных листков. Фома Фомич быстро просмотрел. Какие-то хозяйственные списки. «Что это?» — поинтересовался Кочкин. «Семенова, как мне стало известно, часто посылали в лавку. И это, очевидно, перечень того, что нужно купить», — медленно проговорил начальник сыскной. «Но зачем он? А это мы сейчас постараемся выяснить». Фома Фомич оставил листки со списками и вернулся к письму. В конверте находился сложенный вдвое листок пищи и бумаги. «Судя по всему, письмо давнишнее», — заметил он и развернул листок. Быстро пробежался глазами по ровным чернильным строчкам с округлыми буквами и тихо присвистнул, затем передал письмо Кочкину. «Вот, взгляни». Кочкин прочел. Письмо было такого содержания. «Арина Игнатьевна, я долго не решалась вам написать. Все думала, какое мне касательство до того, что у вашего мужа есть любовница. Никакого. Это, прошу прощения, ваше горе. Но после того, как мне стало известно, что ваш муж, Протасов Савва Афиногенович, и его любовница Лобанская замыслили вас убить, вот тут моя христианская душа не выдержала и усовестилась. Потому я вам пишу, чтобы предупредить и спасти вас и вашу бессмертную душу. Не знаю, помогу я вам или не помогу, но вы должны знать, что муж ваш с любовницей замыслили не только извести вас до смерти, но и все наследство переписать на Лобанскую, а детей ваших пустить по миру. Они уже и нотариуса обхаживают, подарками задабривают. Фамилия нотариуса мне неизвестна. Знаю только, что хромой он на левую ногу». «Хромой на левую ногу», — проговорил Кочкин, и губы его тронула улыбка. Далее в письме сообщался адрес Лобанской и дни, по которым ее навещал Протасов. «Ну, что скажешь?» — забирая из рук Кочкина письмо, спросил фон Шпинна. «Да что тут сказать?» — Меркурий покривил губами. «Мне кажется, именно из-за этого письма Семенова и убили. Непонятно только, что в нем такого разоблачающего и зачем он нам передал эти хозяйственные списки». Кочкин коснулся пальцем лежащие на столе листки с перечнем того, что нужно купить. «Что в этом письме разоблачающего? Ха! Это нам и предстоит выяснить. Ведь просто так людей не убивают», — проговорил Фома Фомич. «А что касаемо этих писулек, тут, как ни странно, все просто. Если ты обратил внимание, письмо и одна из записок написаны одним человеком». Фон Шпинн вытащил самый нижний листик и положил рядом с развернутым письмом. Почерк, конечно, изменен, но не до такой степени, чтобы быть совсем неузнаваемым. Хотя, — начальник сыскной задумался, — может быть, тот, кто писал этот список, и не думал менять почерк, а просто прошло много времени, и он изменился сам собой. «Да, хорош был Семенов, очень хорош», — с сожалением в голосе проговорил Фома Фомич. «И заметь, глаз цепкий и памятливый». «И что мы будем делать?» — спросил Кочкин, пропуская мимо ушей похвалу покойному Семенову. «А ты что бы сделал?» — ответил вопросом на вопрос полковник. Он всегда стимулировал своих подчиненных думать самостоятельно, развивать мыслительные способности. Не всем это нравилось. «Ну...» — Кочкин отошел от стола начальника и сел на диван, закинул ногу на ногу. «Прежде всего нужно найти эту... Лобанскую?» «Верно», — энергично кивнул Фома Фомич. «А что еще?» «Нужно выяснить, в первую очередь, кто написал этот список, а уже затем нам станет понятно, кто автор анонимного письма». «Тоже верно», — согласился полковник и продолжил. «Но перед тем, как мы начнем действовать, нам нужно немного порассуждать. Прежде всего, нужно ответить на один вопрос. Откуда у Семенова появилось это письмо? И почему оно показалось ему заслуживающим внимания?» «Где-нибудь нашел», — не очень уверенно пробормотал Кочкин. «Да нет, не где-нибудь», — возразил фон Шпинне. «Я перед твоим приходом беседовал с одной из приживалок, с Руфиной Яковлевной. Так вот, она мне, кроме всего прочего, сообщила, что Семенову поручили вычистить комнату дяди Евсея». «А почему именно Семенову? Что, никого другого не нашлось?» «Прислуг тамошняя немного привередливая, к тому же суеверная. А тут безотказный Семенов, что не поручит, все выполнит. Велели все, что в комнате от старика осталось, собрать, вынести на пустырь и сжечь. Я поначалу не обратил внимания на эти слова приживалки. А теперь вот понимаю, что, скорее всего, Семенов нашел это письмо там, в комнате старика. Вижу, ты не понимаешь, почему письмо, адресованное Арине Игнатьевне, оказалось в чертогах дяди Евсея». «Не понимаю», — простодушно глядя на полковника, мотнул головой Кочкин. «Арина Игнатьевна, как оказалось, не умеет читать. Все письма, которые приходили на ее имя, читала либо Руфина Яковлевна, либо дядя Евсей. Но предпочтение Протасова отдавала старику. По какой причине, мне неизвестно. Она даже очки ему заказала. Так вот, скорее всего, письмо, которое нашел Семенов, Арина Игнатьевна либо забыла у Евсея, что маловероятно, либо оставила его на сохранение. Семенов обнаружил его, обратил внимание на почерк, вспомнил, что где-то что-то похожее уже видел, сравнил и понял, кто автор письма. Правда, для меня остается загадкой, как так получилось, что об этом стало известно убийце». «Может быть, Семенов вел какую-то свою игру?» — предположил Кочкин. Может быть», — в задумчивости повторил фон Шпинный и добавил, «мы как-то в печальных хлопотах забыли, кто такой Семенов. Не исключено, что он решил сыграть в свою пользу и пригрозил убийце разоблачением. Одно можно сказать с большой долей вероятности. Его убили из-за этого письма. Правда, не совсем понятно, какую угрозу оно представляет. Ну, я думаю, в дальнейшем разберемся. Теперь, что мы можем сказать об авторе этого письма без подписи? Скорее всего, это женщина». «Почему женщина?» — спросил Меркурий. «Во-первых, она себя так называет, а во-вторых, почерк женский. Ну, конечно, есть такие доки среди злоумышленников, которые могут выдать себя за женщину и почерк подделать, но это, как мне кажется, не наш случай. Слишком все сложно бы получилось. Да и зачем? Кто она может быть? Эта женщина, как узнала о любовнице Саввы Афиногеновича и, более того, смогла подслушать тайный разговор, где обсуждалось убийство. Единственное место, где это могло произойти, — это квартира любовницы. Как ее там?» «Лобанская», — подсказал с ухмылкой Кочкин. Он знал, начальник сыскной помнит эту фамилию, просто проверяет своего чиновника особых поручений. «Лобанская», — кивнул Фома Фомич. «Значит, автор письма была вхожа в дом Лобанской. И не просто вхожа, «Служила там прислугой», — предположил Кочкин. «А что может быть? В деле подслушивания и подглядывания у прислуги большие возможности. Но заметь, женщина грамотная. Это, конечно же, не редкость, но и нельзя сказать, что сплошь да рядом все умеют читать и писать. Так, с этим более-менее понятно. Что дальше?» «Дальше это, предположительно, прислуга каким-то образом оказалась в доме фабриканта. Как так получилось?» «Мне ничего иного не приходит на ум, кроме как то, что Протасов сам взял ее на службу. Зачем?» «И самый, на мой взгляд, главный вопрос. Почему эта прислуга так боится разоблачения, что готова на самые решительные действия? На убийство?» «Семенова задушили. А способна ли женщина на такое?» — спросил Кочкин, хотя из опыта службы в полиции знал. «Способна, но спрашивал исключительно, чтобы поддержать разговор». «Ну, женщины, тебе это хорошо известно, разные бывают. Затем мы почему-то не говорим о том, что у нее ведь мог быть соучастник, и, может быть, не один. Ты разве такое не допускаешь?» «Допускаю. В этом доме может произойти все, что угодно, как, впрочем, и в любом другом». «Верно», — кивнул Фома Фомич. «Главное, чтобы возникли определенные условия. А в доме Протасовых они возникли. Много денег, противоречий, жадность, желание прибрать к рукам все, что плохо лежит после смерти хозяина». Начальник сыскной замолчал, раздумывая, убрал в ящик стола письмо и хозяйственные записки, после чего решительным голосом заявил: «А теперь действовать! Пойдем по следу, который нам оставила механическая обезьяна. Куда-то он нас да приведет». «С чего начнем? С Лобанской?» «Да, нам нужно ее отыскать, расспросить. Если понадобится, припроводить сюда». Фон Шпинна постучал по столу. «В сыскную. Ну, если, конечно, будет несговорчиво. А ответит на все наши вопросы, то и нечего ей здесь делать. Ну что, адрес у тебя есть, поезжай, а я останусь на хозяйстве».